4. У нас на Чищобе недалеко за Гуменником стоял деревянный сарайшка, который называли Старым Половнем, хотя он никогда никакого гуменного назначения не исполнял и даже для него не годился. Сарайшка этот огородили для себя смоленские копачи или горобари, приходившие выкорчевывать пни от сведенного на этом месте леса. Копачи, окончив свою работу, ушли, а огороженный ими дрянной сарайшка оставался неразобранным, может быть потому, что дрянной материал, из которого он был сколочен, не стоил и разбора. Крыша сарая давно вся сотлела и просетилась, воротища упали и висели на одной пятке, и никто в этот сарай не ходил, кроме солдатки Наташки, которую, впрочем, велено было гонять отовсюду. И вдруг в одну ночь этот так называемый Старый Половень сгорел, как свечка. Было тихо и темно, и вдруг, в то самое время, когда мы поужинали, значит, часу в 11, небо озарило теплым и очень приятным желтовато-розовым светом. Сначала всем показалось, что это будто так всходит рыжая луна, но оказалось, что это Старый Половень горит. На пожар успели сбежаться многие, но Половня не растаскивали и не заливали, так как отец считал его ничего не стоящим. Но хозяину, однако, было интересно узнать, от чего могла загореться эта необитаемая и никому не нужная постройка. Думали сначала на цыган или на поляков, но ни цыган, ни поляков нигде не видали. Потом падала мысль на поводырей слепого Нефеда, которые курили трубку, но Нефед и его слепой товарищ и их поводыри оказались пели Лазаря где-то далеко у чудотворца на празднике. И тогда староста Дементий, старовер и враг курения, подал мысль, что не виновен ли в этом кто-нибудь из молодых трубокуров. И это первое подозрение Дементий обобщил с другими известными ему подозрениями насчет маленькой солдатки Наташки, шустрой бабенки, огромном реноме, всесветной куртизанки, из-за которой в деревне было много беспорядка не только между молодыми людьми, но и между старыми. Дементий Васильевич непременно хотел по этому случаю кое-кого взбрызнуть или пострекать. До чего он, как коренной начальник старого фасона, был большой любитель. Но когда он захотел пострекать кучерявого сиротку в укола, то отколь ни возьмись, появилась сама солдатка Наташка и закричала. «Не сметь трогать Викошку! Это не он, я видела, кто Половень поджег!» И Наташка вдруг, не обинуясь, назвала трех самых обстоятельных хозяев в деревне. И те были призваны и повинились, что они действительно были в Старом Половне со свечой из кожееного сала, и, вероятно, как-нибудь по неосторожности и прочь. Дело было уже не в том, как они заронили огонь в Половне, а в том, от чего было произнесено упоминовение о свече из кожееного сала. Все это сейчас же окутал густой мрак самой тщательно скрываемой тайны. Отец взял всех трех мужиков к себе в кабинет и заперся с ними на ключ вместе со старостой Дементием. И о чем они там говорили, никто не слышал. Но, конечно, все отлично знали, в чем это дело, и обстоятельнее всех исследовали его именно женщины, имевшие смелость спуститься на самое дно глубокого оврага в долгом лесу. И там под хворостом и сухой листвою прошлогоднего листопада рассмотрели сильно разложившийся труп, который вся деревня единогласно признала за труп шорника Кожеёна. Из кожеёного тука все нутряное сало было уже соскоблено, и из него, по всем вероятиям, наделано достаточное количество свеч, сожженных в разных местах, может быть, подобным же результатом, как случилось и у нас в Половне. Тогда отец увидел, что дело может принять очень серьезный оборот, и поехал к соседу, которому принадлежал долгий лес. Помещик этот, старый, бывший когда-то моряк и капитан второго ранга, жил нелюдимо в сообществе трех крепостных женщин, вместе с которыми и сам состоял под надзором четвертой, которая дирижировала весь круг его жизни. Событие в долгом лесу вывело моряка из его зависимого состояния и подвигло к собственной инициативе, по которой он условился с отцом так, чтобы есть или нет в лесу убитый, о том им обоим благородно и чинно ничего не знать. А кто такой там есть, этого не разыскивать, а для освежевания чувств в людях, которые, очевидно, очень набожны, но только не знают, что им делать. Пригласить из трех сел трех священников и сделать это как бы при опасно больном консилиум. Отслужить собор нетремолебно в саду, на лугу и на поле и быть всем вместе, дворянам и мужикам, и потом угощение. Отец на это согласился, и все предположенное к исполнению для освежевания чувств в народе должно было происходить на общих межах, по-соседски, но выход должен был быть от нас, и у нас же быть консилиум и угощению. «Так как у вас, — сказал отцу моряк, — есть дома законная супруга, а у меня на этот счет одно беззаконие». И торжество было отправлено у нас. Приглашен был еще один сосед, майор Алымов, тоже холостяк и с репутацией, но молодой политам. Говорун и щеголь довольно дурного тона. Капитан второго ранга, вероятно, нехорошо был о нем наслышан и не хотел с ним сближаться. Ему даже неприятно было стоять рядом с майором за молебном, и Алымов это заметил и начихал на него. Он отошел от горделивого моряка и, переступая поближе к дьячкам, стал задувать с ними вместе не в такт, но очень громким и звонким голосом: «Дождь, дождь, земле алчущей спаси!» Раз от раза он все хватал это смелее и громче, и очень этим угодил и крестьянам, и духовенству, представителями которого он еще более сошелся за столом, где опять несколько раз поднимался и пел: «Дождь, дождь, земле алчущей спаси!» Этим Алымов ввел у нас прошение о дожде в такое распространение, что после у нас в доме все по целым дням пели: «Дождь, дождь, земле спаси!» Но больше всех в этом упражнялись мы, дети. Мы своим молитвенным напряжением даже превзошли старших тем, что устроили себе из няниных фартуков ризы, а из свивальников орали, и все облачились до пели: «Дождь, дождь!» Нам это очень нравилось, но прислуги мы надоели, и служение наше было расстроено тем, что нянька отобрала у нас облачение и сказала: «Полно дьячить, теперь уже никому и дождь не нужен, и настала пора убирать, а убирать нечего. Голодный год прошел уже». Это было для нас ужасное открытие. Мы не заметили, что он уже пришел. Когда же это случилось? Мы все еще просили отвратить праведный гнев на недвижимый и питать людей, яко же птицами оними. И тут же все окончено. Готово созревшее поле, на котором стоит колос от колоса так, что не слыхать человеческого голоса, а сжатый сноп от снопа день езды. Пришел голодный год. Съедим, что зародилось, и умрем. Говорили мужики и пекли еще из новичи лепешки и наварили к успению браги. А с Богородичного Рождества некоторые несмело стали отлучаться. Спросите, куда? Сначала был еще стыд в этом сознаться. Отлучки эти скрывались. Люди уходили из села и возвращались домой в потемках, чтобы с умы не было видно. Но голод и нужда возрастали, и к покрову все друг о друге стали знать, что всем есть нечего и что всем надо идти побираться.